После второго дня свадебного торжества и двухдневных проводов гостей желание продолжить хвастаться такой красивой и талантливой женой осталось хоть отбавляй, поэтому мы отправились в Москву на открытие большой летней сцены экопарка «Сокольники», хедлайнером которого выступит Соло Хиль. Покажем его народу в нормальной одежде, со старым репертуаром, чтобы не забывали. Но прийти собираются почти все мои. С женами. От квартиры до туда рукой подать. Поэтому решил пройтись по некогда родному району с одетой в джинсы и светлую блузку Виталиной за ручку. Наконец-то имею право. Поздний августовский вечер радовал легким теплым ветерком, вносящим запахи парка, пекарен и кофеин. Под ногами стелился выложенный брусчаткой тротуар. Справа по выделенной велодорожке нас обогнал караван велосипедистов-школьников. Ученики ДЮСШ выбрались на вечернюю тренировку. Фонари пока не нужны. Солнышко не скрыло за деревьями и наполовину. Купив по мороженке у входа в парк, мы вошли на центральную аллею. Народ полно, поэтому путешествие продвигалось медленно, но даровало много удовольствия. Позвольте представить вам мою супругу. А это моя очаровательная супруга. Женился, да, вот, кстати, моя половинка. У вас тоже недавно была свадьба, а квартиру молодой семье выдали. Свободного жилья нет. Несправедливо, нам выдали, а вам нет. Давайте я вам помогу. Через 15 минут Виталине надоело, и она утянула меня на туристическую тропу. Но народу хватает и здесь. Моя супруга — талантливая начинающая писательница. Да, сокольники за последние 2 года действительно сказочно похорошели, а это моя выразительная супруга. Гербарий собираете? Ой, какие молодцы! Давайте я вам карточки подписанные подарю. А детям чего не хвастаешься? Стебанула меня Виталина, когда мы разминулись с кружком юных ботаников. Неловко, признался я, будто немножко предаю всех детей Союза, экстерном сбегая от них на следующий уровень. «Ты уже давно на много уровней впереди», — сжала мою руку покрепче Виталина. «Где-то там же, где Тимур, мальчишки-мальчиш и Буратино». «Буратино быть неплохо», — улыбнулся я. В отличие от нытика Пиноккио, который всю книгу пытается доказать, что он настоящий мальчик, наша версия Полена набирается ума и отжимает у эксплуататора средства производства. Виталина рассмеялась, и я уволок ее с тропинки, чтобы поцеловать. Продолжив путь, свернули на развилке в указанном деревянной стрелкой с надписью «Летняя сцена направлений». Способов попасть к сцене много, и большая часть зрителей воспользуется главной аллеей с противоположной стороны парка. Там метро, автобусная остановка и парковка для тех, кто прибыл на личном транспорте. С других сторон парка, как в нашем случае, к сцене ведут туристические тропинки. Через 5 минут мы услышали сопровождаемую характерным шумом музыку и вышли к краю, оснащенной скамейками поляны, на дальнем конце которой сияло люстрами прожекторов сцена. Вместимость площадки — 1500 сидячих мест. Но если добавить сюда стоящих и притаившихся в деревьях товарищей, вместит в 3 раза больше. Но видно и слышно большинству будет не очень. Выступление Хили еще не началось, поэтому на сцене тусовался ведущий в виде комсорга Сокольнического района, который при помощи ассистентов развлекал молодежь викторинами и конкурсами. Призы выделил Эдуард Анатольевич. У него заграничного барахла скопилось много. Держась в тени деревьев, мы сместились к левому краю поляны. На правом краю у нас туалеты, мимо них идти не хочется. И направились к сцене. «Правильно, Харон!» — огласил комсорг и выдал победителю-старшекласснику импортную машинку-модель. «У меня такая есть», — похвастался я жене. «У тебя все есть», — не удивилась она. За сценой нашлось 2 постройки. Первая кирпичная подстанция. Она немного портит наше эко, но деревянную строить не рискнули, а ну как полыхнет. Проблем потом не оберешься. Без подстанции никак. Сценическое оборудование и освещение центральной аллеи жрет очень много. Вторая постройка вполне эко, в виде просторного бревенчатого домика с черепичной крышей. Табличка на двери «Посторонним вход освещен, не помеха, мы не посторонние». Попав в коридор, поздоровались с сидящими за столом дежурной парой милиционеров. Отличный шанс похвастаться очаровательной супругой. Нам в правое крыло. Там расположено несколько гримерок и большая комната отдыха. В ней обнаружились почти все мои зарубежные звезды старого поколения. Это кроме цветов и мая. Народ расслаблен. На столе поляна с буржуйскими винами и шампанским для прекрасного пола. Мужики в брюках да рубахах, дамы в летних платьях среднего уровня роскоши. Приглашенная знаменитость Джон Леннон, у которого завтра концерт на большой спортивной арене центрального стадиона имени Владимира Ленина, будущие Лужники. 20 000 фунтов гонорара все взял, считай бесплатно. Ну, а я очень доволен. По выгодному курсу обменял валютный гонорар звезды на 50 000 с хвостиком проданных билетов по 10 рублей. Это же не для детей или пролетариев родных, а для половозрелых курго-кальтистов мероприятия. Можно и подкрутить ценник. Через 3 дня поедет в Ленинград, там тоже концерт даст. Площадка поскромнее, поэтому всего 40 000 билетов. «Женатых в нашем кругу прибыло», — заметила нас Зоя Александровна Хиль. Народ грохнул, и мы совершили приветственный променад по комнате. «А жена-то пелит?» — театральным, то есть во всеуслышание, шепотом спросил меня Магомаев. «Очень ласково», — отшутился я. «Это первое время так», — поделился опытом Хиль. «Веселятся, товарищи, это хорошо». Потрепала их череда загранок и свалившаяся мировая известность. Да, к местному культовому статусу привыкли, но это же совсем другой уровень. Под глазами тени, на мужиках прибавилось морщин. Дамы держатся молодцом, но к ним и требований меньше. Магомаев, например, уже выгорает. Глаза потускнели, упрямая седина пробивается через краску. Похудел. Хиль выглядит лучше, у него спортивный режим и возраст поменьше, но худой, блин, до безобразия. Гастрольные графики на этот год мы переделали на более щадящие. 4 больших концерта в месяц. Потом на месяц домой. Пара концертов на родине отдыху повредить не должны. На следующий год Магомаева еще немножко сократим, компенсировав просевшие доходы ценами на билеты в полном соответствии с невидимой рукой рынка. А вот Бонни М. и Абби попахать придется еще 2-3 года. Когда цикл жизни коллективов подойдет к логическому завершению. И я заменю их на Modern Talking и Сиси Кетч. Тогда количество концертов сократится до уровня раз в квартал собрать стадион, фанатов порадовать. Может, я себе вру, но отношение ко мне изменилось. Гениальный внук генсека — это, конечно, очень здорово, но малолетство никуда не денешь, и товарищи от этого немного терялись. Теперь, когда я подрос и женился, этот момент нивелирован. Все. Подсознательно записано во взрослые люди, и это мне на руку. Стереотипы и инерция мышления. Человек без семьи выпадает из симулякра, значит, странный, значит, можно в любой момент ждать от него чего угодно. Особенно это любят разного рода предприниматели. Выпячивают приверженность семейным ценностям при каждом удобном случае так, словно у плохих людей не может быть жены и детей. Фокус внимания с меня и Виталины сместился на гастрольную байку в исполнении Светланы, и мы под шумок добрались до сидящих на подоконнике Леннона и Аманны. Обручальных колечек нет, но это нормально. Многоженство у нас и на Западе запрещено, а развод в американской юрисдикции – штука долгая и во всех смыслах затратная. Но процесс идет. «Как тебе гитара?» – спросил Джон. «Подарок свадебный». «Отличная цель, честно оценил я. Спасибо еще раз». «Мы, англичане, знаем толк в гитарах», — проявил он расизму. «Прости, но это не совсем ваш инструмент. Русским больше подходят клавишные». «Отчасти согласен», — кивнул я. «Расизм, конечно, но можно отчасти списать на долгое пренебрежительное отношение к гитаре во времена империи. Считалось цыганским инструментом, и уметь на нем играть было недостойно воспитанного человека. Зато клавиши — это да. На них играть каждый второй умел. Была идея сводить Джона в недавно образованные московские и ленинградские рок-клубы. Построили с нуля. Внутри несколько репетиционных точек с нормальным оборудованием. Хорошие инструменты. С собой забирать нельзя. И комната для записи демок вменяемого качества. Чтобы причаститься к этакой прелести, нужно иметь за плечами минимум 3 года в музыкальной школе, отсутствие учета в милиции и полный дневник пятерок. Никакой маргинализации. У нас ведь как? Освоил инструмент на троечку, спер, адаптировал импортный шлягер и готова новая отечественная рок-звезда. Такого нам не надо. Мы с другого конца в этой реальности начинаем. Поэтому будь добр, сначала заимей навыки. Тот же принцип, как у нормальных художников-авангардистов. Чтобы получить доступ к уникальному стилю, сначала нужно освоить ремесленное мастерство. Увы, даже с такими фильтрами в рок-клубе та еще атмосферка стоит. Через одного малолетний гений с кривыми руками. Но процесс идет. У преподавателей в методичке есть приказ отчислять любителей выдавать дерьмовый звук и примитивизм в качестве атрибута своего уникального звучания. Словом, лучше Леннону пока нашу молодую рок-поросль не видеть.